14:23, 15:14. Сумку на досмотр, что у вас в папке, документы, табельное оружие при себе имеете? Нет. Ну, привет, Клавдия. В следующий раз ни за что не пропущу. Ты бы, Симыч, что-нибудь новенькое придумал. Клава улыбнулась. А то уж 10 лет одно и то же слышу. Шагай, шагай, а то не выпущу. Останешься тут навеки. Дениса привели сразу. Ждать совсем не пришлось. Посадили на табуретку. Он сидел и с интересом рассматривал стены кабинета, пока Дишкин раскладывала на столе бумаги, ставила диктофон. «Фамилия, имя, отчество», — произнесла Клава давно заученную фразу, с которой начинается каждый допрос. Он не ответил. Сидел и молчал, нахально улыбаясь ей прямо в лицо. «Фамилия, имя, отчество», — снова повторила она. И снова тот же результат. Крутого из себя строит. Хочет показать, что ему не страшно. Страшно. На самом деле страшно. Если бы не было страшно, то сразу бы ответил. Фамилия, имя, отчество. «А где адвокат?» — лениво спросил Харек. «Без адвоката не положено». «Верно. Знаете», — согласилась Клавдия. «Подождем адвоката». И уставил Харьку прямо в глаза. Он свои не отвел. Эти переглядки длились 2 минуты. У Клавдии даже глаза стали слезиться от напряжения. «Ой, простите, я такие пробки...» Харек первым отвел глаза, чтобы посмотреть на вошедшего длинного и худосочного юношу в толстых очках. «Это что за хрен с бугра?» «Я ваш защитник», — до корней волос покраснел парень. «Не надо», — перебил Харек. «Как не надо?» «Не хочу тебя», — пояснил Харитонов. «Другого хочу». «Но ведь вы даже меня не знаете, и знать не хочу». «Гусь, а не Харек». «Да, видно, допроса не получится». Парень попытался еще уговорить Харька, приводил выигранные им дела, но тот даже не слушал. Когда парень, снова покраснев, как красная девица, 100 раз извинившись, ушел, Клавдия сказала: «Поизгалялись, потешились самолюбие». «Имею право», — осклабился Харек. «Зря вы, молодой человек, тут выставляетесь. У вас в камере можете выставляться сколько вам угодно. Там от этого ваша жизнь зависит, а тут она зависит совсем от другого». «От чего же?» «Тут она зависит от того, насколько откровенно вы будете отвечать на мои вопросы, и от того, как скоро вы захотите во всем признаться». «А я ни на какие вопросы отвечать не собираюсь». Он продолжал нагло улыбаться. «А если так, не для протокола, а просто поболтать, а? О чем? Вот я, например, точно знаю, что вам грозит смертная казнь за убийство 2 человек, совершенное с особой жестокостью, ну, не говоря уже о хранении оружия. Потом попытки сопротивления при задержании, ну и тому подобное. Я понимаю, что тюрьмы вы не боитесь. Но тут ведь речь идет не о том, долго вы будете сидеть или очень долго, а о том, будете вы жить или вас расстреляют. Хочу сразу предупредить, что, скорее всего, расстреляют, но если постараетесь, то получите 10-15 лет. Он еще продолжал улыбаться, но улыбались только губы, глаза уже лихорадочно бегали по полу, жуткое впечатление. «Ну так что, давайте не ссориться, хотите пирожок?» «Что?» Он даже не сразу понял. «Я говорю, хотите пирожок?» «С курагой. Вчера вечером испекла». «Нет». Харитонов хмыкнул и отвернулся. «А зря». Клава достала из сумки пирожок и положила перед ним. «В тюрьме вас такими кормить не станут. Попробуйте. Может, это последний пирожок вашей жизни». «Чё ты меня пугаешь?» «Нет, ну чё ты меня пугаешь? Видали мы таких? пуганые уже. Да не собираюсь я вас пугать. Я вас просто угощаю пирожком». Он начал есть. «А теперь расскажите, зачем вы убили двух человек в своей квартире?» «Шас! Да ем только!» Харитонов дожевал пирожок и цыкнул зубом. «Значит так, делаю чистосердечное признание. Я убил двух человек в своей квартире». «Хорошее начало, но это нам и без вас известно. Вы расскажите, кто были эти люди? Зачем вы их убили? Как? А вам так интересно?» «Ну, убил и убил. Как это? На бытовой почве». Клавдия вздохнула. «Это хоть и легко поймать на вранье, но долго и муторно. Очные ставки, улики, экспертизы, а там место первой лжи займет вторая, потом третья и так далее. Муторно». «Хорошо. Расскажите, как все это произошло?» «Ну как произошло? Обычно. Я их выпить позвал. Мы напились. Я с Генкой поссорился». «Из-за чего?» «Он мои часы украл». Денис пожал плечами. «Верка за него заступилась, слово за слово, ну и пошло. Мы драться начали, а потом я гаечный ключ схватил и...» «А вы не помните, что эта Верка сказала?» — перебила его Клавдия. «Что сказала?» «Ну да, она ведь заступилась». «Нет, не помню. Я же пьяный был». «Еще бы он помнил». «Вы продолжаете? Продолжайте». «А че продолжать?» «Ну, я его гаечным ключом начал дубасить, а он от меня в ванную убежал. Верка тут еще под ногами крутилась. Ну, я ее к батарее и привязал». «Чем?» «Струной. Снял струну от занавески. А потом?» «А потом дверь в ванную выломал и Дениса гаечным ключом бить стал, пока он в ванну не свалился. Я смотрю, он не дышит. Испугался, конечно. Взял и все поджег. И Верку?» «Нет, Верку не бил». «А что?» — уточнила Клава. «Так оставил». Денис нервно засмеялся. «Она просила, чтобы я ее отпустил. Но на меня прямо как будто нашло что-то. Я сам не свой был. Это состояние аффекта». Клава ухмыльнулась. «Дальше?» «А дальше? Я шмотки собрал, какие мог, хату поджег и смотался, вот и все. Позвонил Ирке. Она как раз в Рязань собиралась». «Ну хорошо». Клавдия подала Харитонову еще один пирожок. «Все, что вы мне рассказали, конечно, очень интересно, но вынуждена вас разочаровать. Это неправда». «Как это? Почему?» — возмутился он. «Да потому. Вот вы говорите про состояние аффекта, а между тем никакого аффекта и в помине не было. Как можно в состоянии аффекта снимать струну с занавески? Вы пробовали хоть раз? Очень муторное дело. Такое муторное, что вы бы скорее Веронику, то бишь Верку, просто долбанули по башке и всех делов. Потом вы говорите, что собрали кое-какие вещи, а люди в состоянии аффекта обычно так не поступают. Бегут, сломя голову». «Я не знаю, кто как поступает, а я рассказал правду». «Ну хорошо. Вы мне только одно скажите. Ваша спутница знала о том, что вы убили двух человек и пытаетесь скрыться?» «Нет», — с готовностью отвечал он. «Ирка ничего не знала. Я что, дурак, чтобы ей такие вещи рассказывать? Такие вещи вообще бабам доверять нельзя. Ну что ж, ладно, на сегодня хватит, поговорили». «А я могу отказаться», — ухмыльнулся Харитонов. «Не отказывайтесь уж», — попросила Клавдия, «а то мне вас из петли не вытащить». Она нажала кнопку, и дверь открылась. Харек еще что-то хотел сказать, но только махнул рукой. «Да, с ним будет нелегко. Его версия вполне может сгодиться для любого судьи. Но самое противное, что он сразу взял оба убийства на себя, а значит, это для него не самое страшное. Значит, чувствует, что ему помогут. Или боится. Боится того, кто пострашнее, чем она, следователь прокуратуры. Пострашнее, чем закон. С такими людьми очень трудно работать. «Ладно», — успокоила она сама себя, — «не паникуй». «Ну что, Клавдия Васильевна, расколола преступника?» — поинтересовался на выходе дотошный Симыч. «Расколола», — слукавила Дежкина. «Ну тогда на свободу с чистой совестью», — своеобразно пошутил охранник.